Про президента уже было, про атомную бомбу давай. Бруно поднял руку с пустым бокалом. Несколько рук его поспешно налили до половины. Карлик глянул скептически, глотнул, после чего неспешно заговорил. Смешки за столом сразу смолкли. Голос у знаменитости был хрипловат, язычный. Голос опытного оратора или сказителя былин. Короче, закинулся раз я на охренительную глубину. Там ничего прямого и ровного нету в натуре. Все сплюснутое. Это от дикого давления. Даже воздух густой и горячий, как кипяток, и дрожит от напруги. Мне академик один знакомый потом объяснил, что если я был бы дылда худосочный, как вы, мне бы сразу капец пришел. Там еще такие лепешки всюду лежали с пузырями. Я так понял, что это кренделя разные сюда спускались, и их приплюснуло по ходу. А пузыри — это глаза ихние. Но я ничего устоял, хотя глаза тоже повылазили наружу, и в коленках дрожь. Вот, блин, думаю, влип. И нафера мне надо было сюда суваться? Но тут же вспомнил, что дело государственной важности. Мне ведь надо город спасать, 10 миллионов жителей. А ты уже выдвигался тогда в президенты? — спросил один из собутыльников. А хрен его знает, не помню уже. Бруно почесал бороду. Помню, встретил я там таких мелких, невысоких, типа меня. Они там как в каменном веке жили. Так вот это, они сразу объявили, что их главный царь, и хотят за меня голосовать. Он опять почесался, пригладил торчащие волосы на голове. Наверное, выдвигался, выходит. Ну, еще чего дальше было, торопили его слушатели. Это, оклемался я, значит, и побрел на ощупь, потому что не видно и ничего. Даже свет от фонаря к земле пригибает. Настолько мощно там давление прет. Дальше пошло про подземных обитателей, которые ходят на четвереньках и охотятся на гигантских крыс. Потом про обнаруженную в недрах ядерную бомбу и битву со страшным железным Амиром. Потом про торжественный прием в Кремле, который ему устроили по возвращении. Гран заказал еще пиво, посмотрел на Анну. Ну как? Женщина закатила глаза. Он мало похож на мученика режима, скорее на обычного сумасшедшего. Какая с ним может быть политическая игра? Напарник пожал плечами. В фирме считают, что он высокообразован, прекрасный оратор и сможет разоблачить грязные выборные технологии российской власти. Вот это рухлядь, разоблачить выборочные технологии, у меня это тоже вызывает сомнения, но задание надо выполнять. Анна сделала брови домиком, скосила глаза на Бруно и вопросительно уставилась на Гранта. Он без носков, обрати внимание. Ты уверен, что у него есть какие-то документы? Паспорт, водительское и прочее. По виду он бомж. В клетке его повезешь? С ветеринарной справкой? Или в чемодане, как ручную кладь? Вот эти детали нам и предстоит выяснить. А потом определить способ эксфильтрации и все организовать. Как-никак я главный специалист в этой области. Надеюсь, ты не собираешься меня под него подкладывать? Анна насторожилась. Грант задумчиво поджал губы. «Думаю, до этого не дойдет, дорогая». Через некоторое время у Бруно и компании закончилось пиво. Закончились и желающие доливать ему из своих кружек. Слушатели незаметно растаяли, как поздний снег под лучами весеннего солнца. Бруно остался один и заскучал. Но, поймав изучающий взгляд Лернера, рявкнул. «Ну чего устоялся? Или в рог захотел?» Грант подозвал официанта, показал на карлика. «Литр самого холодного этому господину, пожалуйста». Господин Бруно выпятил нижнюю губу и снисходительно кивнул, давая согласие угостить свою царственную особу. А когда он удовлетворенно допивал кружку, Лернер подошел, приветливо улыбнулся и сказал: «Нам надо поговорить. Хочу предложить вам интересную и высокооплачиваемую работу». Лицо карлика в профиль напоминало кукиш. Сейчас кукиш приобрел презрительный и высокомерный вид. Дескать, много вас таких шляется со всякими глупостями. Лернер положил на стол 100-долларовую купюру. Презрительное выражение тут же исчезло, а короткопалая ладонь мгновенно накрыла деньги. Теперь кукиш проявил явный интерес к предложению. «Завтра в 10, здесь же у входа», — развил успех Лернер. «Мой помощник отвезет вас на беседу». «Слушай, брат, если ты насчет точных меток, то я не помню по этому делу», — честно предупредил Бруно, открывая программу скачек с многочисленными карандашными галочками. «Нет, я по другому делу». Грант Лернер вышел на улицу. Анна, щурясь на солнце, уже ждала его, будто бы перебирая содержимое сумочки, а на самом деле осматриваясь по сторонам. В течение оставшейся части дня они посетили не меньше десятка низкопробных баров и кафе. Сидели, пили пиво. Анна только делала вид, что пьет. Перебрасывались словами с завсегдатаями, заводили ни к чему не обязывающие знакомства. Почти всем новым друзьям Лернер назначил встречу на завтра в 10 утра у входа. Если за ними вели наблюдение, то запутались в многочисленных скоротечных контактах, и, скорее всего, пришли к выводу, что они собирают чернуху о российской жизни, обычное занятие журналистов из капиталистических стран. Но никакого наблюдения они не заметили. И что я там буду делать? Агент московской резидентуры встретил Бруно Аллегро у входа в Жокей, посадил машину и, покрутившись по городу, привез на конспиративную квартиру на юго-западе, туда же прибегнув ко всем возможным и невозможным ухищрениям, чтобы обмануть возможную наружку. Загодя прибыл Грант Лернер. Теперь они сидели напротив друг друга. Элегантный Лернер в легком бежевом костюме и тонкой кремовой маечке, и неряшливый заросший карлик, выношенном сверх всякой меры, ушитом трико. Будешь жить в собственном доме, выступать в лучших цирках мира, читать лекции политикам и журналистам. С одобряющей улыбкой ответил Грант. «Зарабатывать миллионы долларов. Есть лобстеров». «Я не люблю лобстеров», — перебил Бруно. «Это что еще за гадость?» «Тогда стейки», — охотно согласился Лернер. «Ты любишь стейки?» «Тогда я согласен», — быстро сказал Бруно. «Только где гарантия, что ты меня не обуешь?» Лернер растерянно глянул на грязные ноги карлика в детских сланцах. «Я одену и обую. Гарантия — мое слово. И аванс». Он показал собеседнику не очень толстую пачку долларов. «А как я окажусь в Штатах?» — резонно спросил Бруно. «Кто меня выпустит?» «Я уже все продумал», — успокаивающим тоном произнес Лернер. «Скоро в Москву приедет концентрная группа маленьких людей из Нью-Йорка. Ты заменишь одного из них, известного артиста Дюка Грански». Он показал фотокарточку Дюка. Это был старый волосатый карлик-хиппи в очках и радужной налобной повязке. Бруно насторожился. «Мне это мерещится или он в самом деле голубой?» «Еще какой?» — с гордостью подтвердил Грант. «Снимается в порносериале «Гномосеки» уже третий сезон. Дюк голубой, как калифорнийское небо. Очень позитивный персонаж». «Мне насрать на ваше калифорнийское небо. Никого другого ты не мог подобрать?» «Это лучший вариант. На него никто не подумает. К тому же вы похожи. Тебе только надо сбрить бороду и изменить прическу. Тебя что-то смущает?» «Меня смущает то, что я буду изображать голубого старика», — сквозь зубы проговорил Бруно. «Что тут непонятного, блядь?» Он еще раз посмотрел на фото. «Хоть убей, не пойму, что у нас общего?» Грант вздохнул. Он приблизил фото к лицу Бруно, долго смотрел, придирчиво сравнивал, хмыкал. «Никто не говорит о полном сходстве», — дипломатично сказал наконец Грант. «Ты моложе, симпатичнее и на голубого не тянешь. Но это и не страшно, никто ни внимания не обратит. Главное — общий облик, а здесь все будет нормально». Бруно соскочил с дивана, подошел к зеркалу в шифонере и принялся себя рассматривать. Скалил зубы, морщил лоб, оттягивал пальцами нижние веки. Да, рожа помятая. Волосы поредели, седина кое-где пробивается. Ну и что? Но ведь он еще не старик. И не похож нисколько на этого пидора Дюка. Он просто, как это сказать, слегка запустил себя. Когда последний раз мылся, тот и оно. Он почувствовал, что все его козыри биты. Разве можно быть недовольным самим собой? Сгорбившись, обернулся к своему новому работодателю. Я одного не пойму. Почему каждый раз, чтобы начать новую жизнь, мне нужно сбривать бороду? На этот раз возмущение в его голосе было неподдельным. Давай, Бруно, счастливо. Грант Лернер, широко улыбаясь, пожал карлику руку. Там главный Тони Хук, ты его знаешь. Такой черный коротышка? Спросил Бруно. Он жевал резинку и заметно нервничал. Здорово. Я специально его привлек к операции, довольно сказал Лернер. Тони даст тебе необходимые указания, а завтра ты уже будешь в свободном мире. И станешь известным и богатым. Ладно, бывай, я пошел. Бруно выпрыгнул из закондиционированного, затемненного чрева специально нанятого лимузина и направился ко входу в концертный зал. Грант проводил его взглядом маленькую фигурку. Стараниями стилистов Бруно Аллегро преобразился. Промытые волосы доходили до плеч. Они были ровно подстрижены и напоминали не неряшливую прическу бомжа, а богемную гриву актера или композитора. Что ж, специалист по эксфильтрациям сделал все, что мог. Но в том, что его последнее напутствие исполнится, он сильно сомневался. Над входными ступенями висела афиша, изображающая симпатичных мультяшных пингвинов на льдине, плывущих по морю. Пингвины танцуют и поют, широко развивая клювы. За льдины торчит синий флаг, на нем надпись. Впервые в Москве, единственный в мире нанотеатр США, мировая классика и современные шлягеры в нанообработке. Бруно в голубых джинсах Дюка, яркой рубахе Дюка, его радужные налобные повязки и очках, поднялся по лестнице и ногой распахнул дверь. Через минуту волосатый карлик-хиппи уверенно вошел в зал и осмотрелся. Здесь шла репетиция. Десятка-два карликов или лилипутов явно с дикого бодуна, бродили по сцене и выли тонкими голосами. На сцене висел дым. По полу туда-сюда каталась пустая бутылка. Возможно, это был балет или еще что-то. Но не цирк, это точно. В цирке Бруно разбирался. Тони сидел перед сценой за столиком с лампой и бутылкой виски. Он заметил Бруно, помахал рукой. «Ну и как тебе?» — спросил он, когда Бруно плюхнулся на соседнее сиденье. «Все нравится». Да, кроме лампы и бутылки виски, с ним была еще длинноногая белокурая валькирия-переводчица. «Месяц просидел в долбанной квартире. Тебе бы понравилось?» — буркнул Бруно. Он посмотрел на валькирию. «Дылда, конечно, но ничего. Местная, я тут всех перетрахал, кажись. Эту не помню». Она оторопела и уставилась на него. «Переводи, не стесняйся», — подбодрил Бруно. Валькирия что-то негромко сказала Тони на английском. Тони покачал головой. «Нет, брат, она из Штатов. Вполне надежная сучка. При ней можно говорить все». Он наполнил стакан и потянул один Бруно. «Так как тебе мой театр?» Бруно почесал затылок и тут же отдернул руку. «Прическу портить нельзя». «Туфта. Но в моем случае выбирать не приходится». «Скажу по секрету, это не мой театр. Я собрал его за 3 недели. Мое тут только имя. Из-за него мне прилично заплатили». Тони Хук — известный голливудский актер, черный, рост 120 сантиметров. Когда-то он участвовал в рекламной кампании партии маленьких людей. Трепетов отвалил за него немалые деньги. С Бруно они едва не подрались при первой встрече, потом подружились. Еще Тони — миллионер. У него сеть заправок в Лос-Анджелесе, магазины товара для животных и собственный нанотеатр. Единственное в мире шоу с обдолбанными карликами. Вопрос, почему Тони — миллионер? Ответ, потому что никогда не упускает случая заработать. В этот раз ему предложили слетать в Москву, чтобы помочь вызволить оттуда одного узника совести, как ему объяснили. «Слушай внимательно, брат. Выступление в 8. В час ночи вылет из Шереметьево. Каждая минута на счету. Дюка я уже отправил в посольство, он там отсыпается после вчерашнего. А ты посидишь в гримерке, будто заболел. И поедем мы не в автобусе, как все, а на машине, чтобы никто ничего не заподозрил. Хотя группа сборная собрали в спешке, они друг друга плохо знают. Тогда чего мне прятаться?» — выпятил нижнюю губу Бруно. «Я тоже буду выступать. Эти ваши менеджеры обещали, что я сразу начну зарабатывать». Тони тяжело вздохнул. «А чего вздыхать? Тогда в Жакее эта стрёмная парочка представилась как цирковые импресарио Джона Луиза, а может Джош и Хельга, или как-то еще. Если честно, Бруно плохо запоминал иностранные слова. Не суть. Джон заявил, что хочет пригласить Бруно работать на лучших площадках США и Канады с гарантированным годовым доходом $1 миллион, а то и больше. Неплохо, да? Так почему надо откладывать заработки на завтра? Без 10:08. Он в гриме и в парике, с радужной полоской на лбу, в белых туфлях, на толстенной платформе. Он изображает кого-то из рок-звезд. Актеры нанотеатра собрались в одной из гримерок. Тони быстро проговаривает что-то на английском. Остальные подхватывают. Это похоже на речевку или заклинание. Два карлика, одетых в костюмы Элвиса Пресли и Мэрилин Монро, вносят стеклянный столик с аккуратно раскатанными дорожками кокаина. Это главный секрет и главная фишка театра. Здесь играют только обдолбанные актеры. Кто-то сунул ему в руки специальную трубочку для занюхивания из никелированного железа. Человек-огурец скалит зеленые зубы. «Давай, брат, не робей». Бруно Аллегро никогда не робеет. Он вспомнил, что не нюхал уже несколько месяцев, может, полгода. Белый порошок стремительно влетел в него, закружился, вопя и хохоча, как мальчик на горке в парке. Следующее утро он встретит в свободной стране свободным человеком. Замигала лампочка над дверью. Звонок. Пора. Карлики весело ломанулись на сцену. Бруно ломанулся вместе со всеми, чуть не упал. Очень неудобные туфли, будто на ходулях ходишь. А на сцене почему-то стоял мухомор. В костюме, вместо галстука, шелковая борода до самого пупа. Говорил речь. Бруно не понял, это на самом деле или уже мульты пошли. Неудивительно, что этот прогрессивный, единственный в своем роде театр, приехал именно в нашу страну. Единственную в мире страну, где нужды и заботы маленького народа являются нуждами и заботами государства. Добро пожаловать. Карлики с гиканьем и воплями выскочили на сцену. Мухомор еле успел скатиться по ступенькам в зал. И началось. С этого самого момента, ровно в 20:00, у Бруно, по-видимому, поехала крыша. События и время закрутились в спираль, что-то смешалось, что-то забылось, что-то, по-видимому, просто приснилось. Грохочущая музыка, маленькие фигурки прыгают по сцене, перемигиваются разноцветные прожектора, очень жарко, под ручьями, внутри бурлит кокаин. Театр Тони Хука делает представление «Старые хиты» в нанообработке. Маленький Элвис Пресли рыдает в микрофон. Луи Амстронг мучает игрушечную трубу. Леди Гага ростом с пуделя ползает по сцене, звеня стеклянными рогами. Завывание и виск. Бруно старается не отставать от других. У него электрогитара со стразами, пальцы в перстнях, зеркальные очки. На обращенных внутрь сцены видеомониторах ползут английские буквы. Это слова песен, которые им нужно петь. Бруно ничего не понимает, он орет что-то свое, как буйвол в раскаленной саванне. Чем громче орет, тем сильнее закипает кровь, будто кто-то вталкивает туда дозу да за дозой. А вот включили дым и лазеры. Музыка стала отрывистой, тревожной. Ого, что-то сейчас произойдет. Бруно посмотрел в зрительный зал. Вместо людей на креслах стояли пустые бутылки из-под виски и пива, маленькие баночки из роль мопсов, пузатые трехлитровые банки, какая-то выставка стеклотары. Но при чем здесь человек-огурец, его оскаленные зубы? А, он просит Бруно не делать этого. Не надо, брат. Но уже поздно. И вот одна из маленьких бутылочек, которых, кажется, сдают мочу в поликлинике, разбивается вдребезги. Дзынь, осколки, осколки. Бежать в одной туфле очень неудобно. Каждый шаг — это будто забираешься левой ногой на высокую ступеньку, а потом спрыгиваешь с нее. Но почему он в одной туфле? Стеклотара исчезла, зрители вернулись на свои места. На месте разбитой бутылочки для сбора мочи оказался раскачивающийся взад-вперед мухомор. Он зажал лицо руками. На руках кровь, длинная борода тоже в крови. Но кругом дым и лазеры, так что никто не видел, кто разбил ему рожу. Может, потом, завтра, когда будут убирать зал, уборщица найдет белую туфлю на высоченном каблуке. Только Бруно к тому времени будет в далекой свободной стране.